Трубач отвел меня в сторону и негромко сказал: «У нас цейтнот, пастух». «А что такое?» «Понимаешь, додж, которым вы нам мигнули стоп-сигналами на шоссе? Ну да, понимаешь, его бы надо поскорее вернуть». «Кому?» — не понял я. «На стоянку, пока не хватились. Может, и не хватятся скоро, а вдруг?» «Так вы его угнали?» «А что было делать? Не на такси же за вами ехать?» «Черт! Кипрской полиции нам только и не хватает. Ладно, потороплюсь». Проще всего, конечно, было немедленно позвонить в полицию и объяснить все как есть, как нас захватили в аэропорту и привезли сюда под угрозой оружия, как наши товарищи проследили за похитителями, разоружили охрану и вынуждены были открыть огонь для защиты наших жизней, убийство в пределах необходимой обороны. Такая статья была в Российском уголовном кодексе, наверняка была и в кипрском. Но у полиции возникла бы куча вопросов. Почему захватили именно нас? Чего от нас требовали, о чем мы говорили с паном и его клиентом, и еще немало других. А на них ответить мы не могли. К тому же, до выяснения всех обстоятельств дела, нас поместили бы в кутузку, а во всех газетах наверняка появились бы наши снимки. В общем, в любом варианте на нашем задании мы могли ставить жирный крест. Не годилось. Нужно было придумывать другой план. Я его придумал. «Развяжите их», — кинул я ребятам на пленников, а сам обшарил карманы пана. И нашел то, что искал — связку ключей. Один из них был сложный, с множеством выступов и бородок, явно от сейфа. «Где сейф?» — спросил я у Рыжего, понимая, что он сейчас самый разговорчивый. «На кухне за холодильником», — поспешно ответил он. «Как отодвигается холодильник?» «Просто руками, сильно влево. Хотите, покажу?» «Обойдемся». Я бросил ключи боцману. «Открой. Сигнализацию не забудь отключить. Если есть деньги, неси сюда. Бумаги вывали на пол. Сейф не закрывай, пусть так и стоит». Боцман вышел. Я достал из своей разворошенной сумки майку и тщательно вытер автоматы, из которых стреляли трубач, боцман и муха, предварительно их разрядив. После этого, обмотав руку майкой, чтобы не оставить на металле своих пальцев, сунул автоматы охранникам и напарнику Рыжего. Ничего не понимая, они взяли оружие в руки. «А теперь положите стволы на пол и отойдите в сторону». «Объясняю ситуацию», — продолжал я, когда они выполнили приказ. «Сейчас мы вызываем полицию и рассказываем. Мы заблудились». Подъехали к этому дому спросить дорогу и неожиданно услышали стрельбу. Поскольку мы опытные спортсмены, нам удалось проникнуть в дом и обезоружить вас. Картина для полиции будет совершенно ясной. Каким-то образом вы заманили или похитили российского бизнесмена. Его, показал я на труп майора. При нем было 50 тысяч долларов. Вы убили его, но при дележе добычи поссорились и перестреляли друг друга. Ваши пальцы на УЗИ есть, баллистическая экспертиза покажет, из какого автомата в кого стреляли. Так что высшая мера вам обеспечена. «На Кипре нет вышки», — буркнул напарник Рыжего. «Для общеуголовных преступлений», — согласился я, — «но не для таких, где 6 трупов». «Не докажешь», — хмуро возразил напарник. «Мы все на вас скажем, как было». «А то, что вы нас похитили под угрозой оружия, тоже скажете?» Вошел боцман. В одной руке у него был средних размеров атташе-кейс с цифровыми замками, в другой — пачка кипрских фунтов. Очень даже приличная пачка. «Ключи оставил в сейфе», — объяснил он, передавая мне деньги. «Пальцы стер». Я бросил фунты на пол. «Вот вам еще одно. Вы не только застрелили хозяина, но и его тоже попытались ограбить. А что в кейсе?» «Не знаю», — сказал боцман. «Сейчас посмотрим». Прикладом УЗИ он сбил замки и открыл крышку. В кейсе были плотно уложенные небольшие полиэтиленовые пакеты с каким-то белым порошком. И хотя я видел кокаин и опиум только по телевизору, сразу догадался, что это. Наркота. Док вынул один из пакетов, повертел его в руках, пощупал, а потом разорвал плотный полиэтилен так, что часть порошка высыпалась на пол. «Эй, ты что?» — предостерегающе потянулся к нему напарник Рыжего. «Это же...» Док понюхал порошок, растер между пальцами, потом осторожно попробовал на язык. «По-моему, героин», — сказал он. «Опыт у меня небольшой, но...» «Да, героин». «Так-так», — заметил я, — «значит, вы не просто хотели ограбить хозяина, но и забрать у него партию наркотиков. Сколько здесь?» «Килограммов 5, не меньше», — предположил боцман. 5 килограммов героина и 6 трупов. Неужели и это не потянет на вышку? Как по-твоему?» — обратился я к знатоку кипрского уголовного законодательства. Он промолчал. «Я заключил, вижу, вам не нравится этот вариант. Нам тоже. Не потому, что мы хотим сберечь ваши шкуры. Просто у нас еще слишком много дел, и нет времени на объяснение с кипрской полицией. Предлагаю другое. Сейчас мы вас отпускаем. Вы садитесь в микроавтобус и с максимальной скоростью гоните в ближайший аэропорт, в Никосию». «Ближе в Ларнаку», — подсказал Рыжий. «Там тоже международный аэропорт». «Тем лучше». «В Ларнаку», — согласился я. «Там вы выкупаете билеты и улетаете ближайшим рейсом в Европу. Через сутки вы должны быть в Варшаве».